Если твоему сыну уже есть 18, за нападение на жилище дворянина он отправится на каторгу. Если же нет, тогда на каторгу отправишься ты, а он уедет в детский дом. И я в любом случае сдеру с вас столько денег, что придется продать даже эту халупу». Женщина быстро сдалась. «Хватит, поняла», — опустив глаза, пробормотала она. «Уверена? Мне почему-то кажется, что люди в Дальнегранске вообще забыли, в каком мире живут. С аристократами нельзя вести себя так же, как с обычными людьми. Только нотации не надо мне читать», — проворчала мать Трофима. «Короче, 18 ему уже есть, дома нет его. Скорее всего, опять на поляне со своими дружками». «Что за поляна?» «Да там, по правой стороне от дороги». Она махнула рукой. «Холм стоит, за ним перелесок, вплотную к куполу. Вот в этом перелеске поляна, где они собираются». «Понятно. Тряпка и ведро есть?» «Чего?» «Тряпка и ведро. Твоему сыну предстоит ими поработать». Скоро я, насвистывая и размахивая пустым ведром, шел на обозначенную поляну. Издалека услышал гогот, а потом увидел костер и темные силуэты вокруг. Надеюсь, что снова драться не придется. Устал я сегодня, а завтра на работу. Бррр, как неприятно звучит, завтра на работу. Надо как можно быстрее открыть какое-нибудь дело, чтобы не приходилось пахать за копейки по чужой указке. «Э, кто идет?» Меня заметили только когда я приблизился вплотную. Смех сразу стих. Подростки напряглись. Здесь было человек 6 или 7 парней и 3 девушки. Трофима я заметил сразу. Он сидел на бревне, обнимая одну из девчонок за талию. Даже в темноте было заметно, как он побледнел. «Вечеринка окончена, навозники», — сказал я и злобно улыбнулся.